Снова оказавшись за своим рабочим столом, Ребус еще раз посмотрел дело, уделив особое внимание истории семьи Бальфур. Джон Бальфур был банкиром в третьем поколении. Первый банк, основанный прадедом Филиппы в 1900 году, размещался в Эдинбурге на Шарлотт-сквер. В 1940-х годах он перешел к ее деду, который удалился от дел только в 80-х, и, начиная с этого момента, семейный бизнес возглавлял Джон Бальфур, чуть не первым шагом которого на посту руководителя банка было открытие отделения в Лондоне и перевод туда основных активов. Филиппа училась в закрытой частной школе в Челси. На север страны ее родители перебрались только в конце 80-х годов, когда умер отец Джона, и Филиппа стала ходить в частную школу в Эдинбурге. Семья поселилась в можжевельниках, роскошном сельском имении площадью 16 акров, где-то между Гуллейном и Хаддингтоном. «Интересно», — задумался Ребус, — «как себя чувствует в этом доме супруга Джона? Жаклин? 11 спален, 5 общих комнат. Муж проводит в Лондоне как минимум 4 дня в неделю». Эдинбургское отделение банка, по-прежнему располагавшееся на Шарлотт-сквер, возглавлял старый друг Джона Бальфура Ранальд Марр. Они познакомились еще в Эдинбургском университете, а затем вместе учились в школе делового администрирования в Соединенных Штатах. Ребус прозвал Бальфура мелким лавочником, но в действительности его маленький частный банк обслуживал узкий круг очень состоятельных клиентов, нуждавшихся в инвестиционных консультациях, в управлении крупными пакетами акций и в переплетенных в кожу чековых книжках знаки причастности к элите. Когда представители полиции разговаривали с самим Джоном Бальфуром, основной упор делался на похищение с целью выкупа. Не только домашний телефон, но и телефоны отделений банка в Лондоне и Эдинбурге были поставлены на кнопку. Вся входящая корреспонденция перехватывалась и просматривалась на случай, если требование о выкупе поступит по почте. Чем больше отпечатков пальцем, тем лучше. Однако до сих пор оба этих канала не дали ничего, кроме нескольких звонков и писем от явных психов. Еще одной гораздо более мрачной версией выдвинутой полиции была месть. Бальфур, однако, утверждал, что у него нет и не может быть врагов. Короче говоря, он так и не разрешил следствию ознакомиться со списком клиентов своего банка. «Эти люди доверяют мне», — сказал он. «Без такого доверия банк просто не может существовать». Тщетно полицейские убеждали Джона Бальфура, что от этого может зависеть жизнь его дочери, он остался непоколебим. В заключительных репликах разговора уже чувствовалась явная взаимная неприязнь. Итог. Банк Бальфура стоил не меньше 130 миллионов фунтов. Его личное состояние составляло примерно 5% от этой суммы. 6,5 миллионов фунтов, несомненно, представляли собой лакомый кусочек, способный всерьез заинтересовать профессиональных похитителей. Но разве за столько времени профессионалы не вышли бы на связь? Жаклин Бальфур, урожденная Жаклин Гилмартин, была дочерью дипломата и землевладельца, хозяина поместья в Пертшире, площадью более 900 акров. Отец Жаклин давно умер, а мать до сих пор жила в небольшом коттедже на территории поместья. Землей в настоящее время распоряжался банк Бальфура, а сама усадьба Леврок Лодж использовалась для проведения конференций и других деловых мероприятий. Однажды в усадьбе даже снимался многосерийный телевизионный фильм, однако его название Ребусу ничего не говорил. Жаклин Гилмартин, не отяготив себя университетским образованием, меняла занятия как перчатки. Главным образом она работала в качестве личного секретаря того или иного бизнесмена. С Джоном Бальфуром Жаклин познакомилась в Эдинбургском банке в тот период своей жизни, когда она хозяйничала в Леврок-Лодже. Через год они поженились, а еще 2 года спустя родилась Филиппа. Почему-то Бальфуры ограничились одним ребенком. Правда, Джон Бальфур тоже был единственным ребенком в семье, но у Жаклин были 2 сестры и брат, которые жили теперь за пределами Шотландии. Брат, пошедший по отцовским стопам, и вовсе находился в Вашингтоне, представляя британское министерство иностранных дел. Тут Ребусу пришло в голову, что в недалеком будущем банкирская династия Бальфуров может прекратить свое существование, поскольку Филиппа, судя по всему, едва ли горела желанием взять управление банком в свои руки. — Интересно, — спросил себя Ребус, — почему супруги Бальфур не попытались обзавестись наследником мужского пола? Впрочем, ничто из того, что он узнал, не имело непосредственного отношения к расследованию, и тем не менее Ребус почти наслаждался этой работой. В каждом расследовании ему больше всего нравилось выстраивать цепочки связей и заглядывать в чужие жизни, ища ответа на возникающие вопросы. Затем он взялся за документы и заметки, касавшиеся Дэвида Костелла. Молодой человек родился в Дублине, там учился в школе. Фешенебельный поселок Долки, расположенный к югу от города, семья переехала только в начале 90-х. Отец Дэвида, Томас Костелло, никогда не работал и жил на процент от капитала, оставленного его отцом-застройщиком. Дед Дэвида владел несколькими отличными участками земли в центре Дублина, что позволяло ему и его семье ни в чем не нуждаться. Впоследствии он приобрел 2 дюжины скаковых лошадей и стал посвящать скачкам все свободное время. Тереза Костелло была, мягко говоря, не парой своему мужу. Дочь медсестры и учителя, она с натяжкой могла бы быть причислена к самой низшей прослойке среднего класса. В юности Тереза посещала художественную школу, но когда ее мать заболела раком, а отец запил, ей пришлось бросить занятия и пойти работать. Свою карьеру она начинала продавщицей в универмаге, потом занималась оформлением витрин и, наконец, стала дизайнером по интерьеру, сначала торговых залов в магазинах, потом квартиры особняков. Вот так Тереза и познакомилась с Томасом Костелло. К тому моменту, когда они поженились, родители Терезы уже умерли. После свадьбы она могла бы бросить работу, но не сделала этого, продолжая с завидным упорством развивать свое крошечное предприятие из одного человека, пока оно не превратилось в известную фирму с оборотом в несколько миллионов фунтов стерлингов в год, на которой работали уже 5 специалистов, не считая ее самой. Клиентура компании продолжала расти, к ней обращались даже из-за рубежа. Сейчас Терезе Костелло был 51 год, однако на покой она, судя по всему, не собиралась, тогда к ее муж, который был на год ее моложе, предпочитал вести светский, то есть праздный, образ жизни. Судя по вывескам из ирландских газет, Томас Костелло часто бывал на ипподроме, принимал участие в приемах на открытом воздухе и тому подобных мероприятиях. На помещенных в газетах снимках он всегда был один, без Терезы. И Ребус сразу вспомнил о 2 отдельных номерах в эдинбургском отеле. Впрочем, как справедливо заметил Костелло-младший, вряд ли это можно было считать преступлением. В университет Дэвид поступил сравнительно поздно, совершив перед этим годовой кругосветный вояж. В настоящее время он учился на 3-м курсе факультета английского языка и литературы, и Ребус вспомнил виденные в его комнате книги Мильтона, Вордсворта, Гарди. «Любуетесь видом, Джон?» — Ребус открыл глаза. «Просто задумался, Джордж. А я думал, вы спите». Ребус мрачно взглянул на него и не собирался. «Я просто размышлял». Сильверс ушел, но вместо него перед столом Ребуса возникла Шивон Кларк. «О чем ты размышлял, Джон?» «О том, мог ли Роберт Бернс убить одну из своих возлюбленных?» Взгляд Шивон ничего не выразил. И вообще, способен ли на убийство человек, любящий поэзию? — Почему бы и нет? — Шивон пожал плечами. Разве не было ярых нацистов, которые любили на досуге послушать Моцарта? О, это веселенькая мысль. Всегда готова немного подбодрить скисшего начальника. Кстати, окажешь ответную услугу? Как я могу отказаться? Шиван протянул ему листок бумаги. Что это может значить, а? Как ты думаешь? Ребус прочел. Тема «Чертов стул». Дата 5.9. От сфинкса собака reginomerta.com. Кому? Flipsy 1223 собака hxr.com. Ну что, Флипси, ты уже прошла чертов стул? Время истекает, констриктор ждет тебя, сфинкс. Не хочешь хотя бы намекнуть, в чем тут дело? — спросил он. Шиван забрала у него бумагу. Это распечатка одного электронного послания. После своего исчезновения Филиппа получил несколько писем, но все они, за исключением этого, отправлены по адресу, содержащему другой ее ник. Что? Другой ник? Нет, провайдеры, — она посмотрела на Ребуса. Центры, обслуживающие пользователей интернета, обычно разрешают клиентам иметь несколько сетевых ников, то есть псевдонимов, но, как правило, не больше 5 или 6. Зачем? Чтобы можно было выступать в разных ипостасях. Флипси 1223, это, видимо, какой-то ее подпольный ник. Основной flip.balfour. И какой же напрашивается вывод? Шиван энергично выдохнул воздух. Вот над этим я и ломаю голову. Возможно, у Филиппа была какая-то тайная жизнь, о которой ни мы, ни ее друзья ничего не знаем. Во всяком случае, среди сохраненных посланий я не нашла ни одного, который был бы адресован Флипси. Приходится предположить, что она либо стирала их сразу после поступления, либо в сети произошла какая-то ошибка, и это послание попало к ней случайно. Вообще-то на совпадение не очень похоже. Ребус почесал в затылке. Флип, Флипси, это ведь ее прозвище, правда? Шиван кивнула. Но как разобраться во всем остальном? Чертов стул, констриктор, омерта. В мафиозных кругах омерта — это закон молчания, блеснула эрудиция Ребус. Подпись от правителя или от правительницы сфинкс, сказала Шиван. По-моему, отдает глупым подростковым юмором. Ребус снова посмотрел на распечатку. — Ума не приложу, — сказал он. — Что ты собираешься предпринять? — Хочу выследить этого сфинкса. Но это будет непросто. Единственный способ, который приходит мне в голову, — это написать ответ и посмотреть, что получится. — То есть ты хочешь сообщить сфинксу, что Филиппа пропала? — В том-то и дело, что нет. Шиван слегка понизил голос. Я собирался ответить ему от ее имени. Ребус задумался. И ты считаешь, это сработает? Но что ты ему напишешь? Я еще не решила. Но потому как Шиван сложила руки на груди, Ребус догадался, что она все равно сделает, как задумала. Знаешь что, поговори со старшим суперинтендантом Темплер, когда она вернется, — посоветовал он. Шиван кивнула и повернула, чтобы уйти, но Ребус ее остановил. «Знаешь что? Ты, кажется, училась в колледже. Тебе приходилось общаться с такими, как Филиппа Бальфур?» Шиван фыркнула. «Скажешь, что же? Такие, как наша маленькая мисс Бальфур, живут совершенно в другом мире. Ни тебе лекций, ни консультаций. Некоторых я вообще впервые увидел только на экзаменах. И знаешь что? Что?» Эти снобки всегда сдавали экзамены с первого раза. Вечером того же дня Джилл Темплер устраивала праздничную вечеринку в баре «Палм-Корт» отеля «Балморал». В дальнем углу кто-то бренчал на рояле. В серебряном ведерке со льдом охлаждалась бутылка шампанского. На стольке стояли блюда с легкими закусками. «Не забудьте оставить место для ужина», — предупредила Джилл. Зал в ресторане «Гаадрианс» в том же отеле был заказан на половину девятого. Сейчас же стрелки часов показывали половину седьмого, и в дверь только что вошел последний из приглашенных. — Прошу простить за опоздание, — проговорила Шиван, скидывая легкий плащ. Тотчас за ее спиной возник официант, который принял плащ, пока напарник наливал ей шампанское. — Ну, за твое здоровье, — сказала Шиван, садясь за стол и слегка приподнимая бокал. — И поздравляю. Джилл Темплер тоже подняла бокал и слегка улыбнулась. «Мне кажется, более чем уместный тост», — сказала она под одобрительный ропот собравшихся. Двух присутствующих женщин Шиван хорошо знала, обе были помощницами судебного исполнителя. Шиван несколько раз приходилось сталкиваться с ними по работе. Гарриет Броу было по 50, ее черные, возможно, крашеные волосы носили следы перманента, а фигуру маскировали несколько слоев твидовой и хлопчатобумажной ткани. Диане Меткалф было немного за 40, у нее были очень глубоко посаженные, словно провалившиеся от болезни или голода глаза, но вместо того, чтобы как-то маскировать этот недостаток, она, казалось, нарочно его подчеркивала, используя слишком темные тени для век. Пепельного цвета волосы Диана стригла очень коротко и предпочитала платье ярких расцветок, которая казалась еще более изможденной, чем была на самом деле. «Это Шиван Кларк», — говорила тем временем Джилл Темплер, одной из сидевших за столом женщин. «Она работает констеблем в моем участке». Последние слова Джилл произнесла таким тоном, словно участок перешел к ней в безраздельную собственность, что, как подозревала Шиван, было не так уж далеко от истины. «Шиван, это...» Джин Берчилл, она работает в музее. Вот как? В каком же? В музее истории Шотландии, — пояснил Берчилл. Вы когда-нибудь там бывали? Однажды я завтракала в башне, — сообщил Шиван. Ну, это совсем, или вернее, не совсем то, — промолвила Берчилл. И в ее голосе послышалось разочарование. Я хотела сказать, что... Шиван ненадолго замолчала, подыскивая слова, чтобы поделикатнее выразить свою мысль. «Я завтракала там, когда башня только что открылась. Парень, с которым я тогда была, оказался... В общем, наши отношения не сложились, должно быть, поэтому мне не особенно хотелось туда возвращаться». «Все понятно», — сказала Кэрриет Броу таким голосом, словно все несчастья и неудачи в жизни можно было списать на противоположный пол. «По крайней мере, здесь сегодня одни женщины», — добавила Джилл Темплер, — «так что можно расслабиться». «Если только после ужина мы не поедем в ночной клуб», — вставила Диана Меткалф, ее глаза хищно блеснули. Джилл перехватила взгляд Шиван. «Ты послала сообщение?» — спросила она. Джин Берчилл недобрительно нахмурилась. «Пожалуйста, девочки, давайте не будем сегодня говорить о работе». Обе помощницы судебного исполнителя шумно выразили свое согласие, но Шиван успела кивнуть, чтобы Джилл знала. Письмо загадочному сфинксу она отправила. Другое дело, удастся ли им провести его таким примитивным способом. Из-за этого сообщения Шивана сдержалась. Прежде чем написать письмо сфинксу, она решила просмотреть все электронные письма Филиппа и Бальфур, чтобы составить себе хотя бы приблизительное представление о том, какой тон пропавшая девушка использовала в общении с друзьями, какие и как употребляла слова. Отвергнув не меньше десятка вариантов, она поняла, послание сфинкса должно быть как можно более простым и коротким. Однако некоторые письма Филиппа к друзьям были довольно многословными и сумбурными. Что если и сфинксу девушка слала подобные имейлы? Если да, то как он или она отреагирует на необычно краткое сообщение? «У меня проблемы. Нужно поговорить, Флипси». И контактный телефон в качестве такового Шиван решила использовать номер собственного мобильника. «Я смотрела по телевизору эту вашу пресс-конференцию», — сказала Диана Меткалф. Джин Берчилл застонала. «Мы же договорились. О работе ни слова». Меткалф посмотрела на нее своими большими, темными, усталыми глазами. «Это не имеет никакого отношения к работе, Джин. Пресс-конференцию показывали по телевизору, и теперь о ней говорят буквально все». Она снова повернулась к Джилл. Мне кажется, что этот юноша тут совершенно ни при чем. А ты как считаешь? Джилл только пожала плечами. — Вот, видишь, — вставила Берчилл, — Джилл не хочет об этом говорить. — Скорее всего, — тут приложил руку папаша, — авторитетно заявила Гарриет Броу. — Мой брат учился с ним в одной школе. — Мерзкий тип. Прозвучавшая в ее голосе безапелляционность могла бы многое сказать о полученном Гарриет воспитании. — Не исключено, — подумала Шиван, — что маленькая мисс Броу решила стать юристом еще в подготовительном классе. «Кстати, Джилл, почему на пресс-конференции не было матери и девушки?» — требовательно спросила Гарриет. «Мы ей предлагали», — ответила Джилл, — «но она сказала, что вряд ли сможет это вынести». «Ну, хуже, чем те двое, она не могла себя проявить», — заметила Броу, беря из ближайшей вазочки пригоршню орехов кэшью. Лицо Джилл неожиданно сделалось усталым, и Шиван решил, что пора переменить тему. — Чем вы занимаетесь в вашем музее? — спросила она у Джин Берчилл. — Я старший хранитель, — объяснила Джин. — Веду научную работу и специализируюсь на 18-19 столетиях. — Ее главная специальность, — вмешалась Гарриет, — смерть. Берчилл улыбнулась. — Верно, что я готовлю к экспозиции предметы, связанные с религиозными обрядами. — А еще вернее то, — снова вмешалась Броу, — что наша Джин готовит к экспозиции старые гробы, изображения мертвых младенцев викторианской эпохи. Каждый раз, когда я оказываюсь в этом отделении музея, меня буквально начинает трясти. На каком, кстати, этаже он находится? — На четвертом, — тихо сказала Джин Берчилл. Она была, как уже решила про себя Шиван, очень хороша собой. Невысокая, изящная, с густыми каштановыми волосами, подстриженными под пажа. Когда она улыбалась, на круглом нежном подбородке появлялась очень симпатичная ямочка, скулы были четко очерчены, на щеках здоровый розовый румянец, заметный даже в полутьме бара. Насколько Шиван успела заметить, косметикой Джин почти не пользовалась. Да она в этом и не нуждалась. Ей очень шли приглушенные пастельные тона, которые она явно предпочитала. На ней был брючный костюм мышиного, как называют его женщины, цвета. Под ним серый джемпер из кашемира, а на шее терракотовый шерстяной платок, сколотый у плеча макинтошевской брошью. Ей было тоже под 50. Шивна вдруг подумала, что она моложе любой из собравшихся здесь женщин, как минимум лет на 15. «Мы с Джин вместе учились в школе», — объяснил ей Джилл Темплер. «Потом мы как-то потеряли друг друга из виду и встретились снова только 4 или 5 лет назад, да и то случайно». Тут Берчилл улыбнулась. Видимо, воспоминание о той случайной встрече ее позабавило. «А вот я бы не хотела встретиться ни с одной из своих соучениц», — заявила Гарриет Броу с полным ртом орехов. «Все они были желткими занудами». «Еще шампанского, леди», — осведомился официант, вынимая бутылку из ведерка со льдом. — Давно пора, — отрезала Броу. Между десертом и кофе Шиван понадобилось отлучиться. На обратном пути она столкнулась в коридоре с Джилл. — Заболтали тебя мои подруги? — спросила Джилл с улыбкой. — Нет, что ты! — воскликнула Шиван. — Прекрасный вечер. Джилл, дорогая, ты уверена, что я не должна... Джилл коснулась ее рукава. — Нет, Шиван, я же сказала, что я угощаю. Не каждый день у меня бывает повод для праздника. Не каждый. Ее улыбка погасла. — Как тебе кажется, твое письмо сработает? Шиван только пожала плечами, и Джилл кивнула в знак того, что ее понимает. — А что ты думаешь насчет пресс-конференции? — Все как обычно. Запах падали привлекает гиен. Иногда, задумчиво проговорила Джилл, подобные телеобращения срабатывают. После шампанского Джилл выпила 3 бокала вина, но пьяной она не выглядела, только голова ее слегка клонилась к плечу, да немного отяжелели веки. «Можно мне кое-что сказать?» — спросила Шиван. «Мы не на службе, так что можешь говорить все, что угодно. Тебе не следовало поручать эту работу Эллен Уайли». Джилл посмотрела на нее в упор. — Кому же следовало? — Может быть, себе? Ты это хотела сказать? Вовсе нет. Но выпускать новичка на такую арену? Ты считаешь, что у тебя получилось бы лучше? Я этого не говорила, я... Тогда что ж ты говорила? Я хотела сказать, что ты бросил ее тигром на растерзание, вот что. Полегче на поворотах, Шиван. В голосе Джилл звякнул металл. Несколько секунд она молчала, только ее ноздри слегка раздувались. Наконец она фыркнула и, быстро обернувшись, сказала, «Эллен Уайли надоедала мне несколько месяцев подряд. Ей очень хотелось работать в отделе по связям с прессой, и как только я смогла, я предоставила ей эту возможность, чтобы посмотреть, действительно ли Эллен так хороша, какой себе кажется». Джилл посмотрела на Шиван прямо в глаза. Две женщины стояли так близко одна к другой, что Шиван чувствовала запах вина, но она не потянула. — И как ты после этого себя чувствуешь? Джилл подняла палец. — Не перегибай палку, Шиван. У меня без того хватает проблем. Казалось, Джилл хочет добавить что-то еще, но она только погрозила пальцем и натянуто улыбнулась. — Давай поговорим об этом в другой раз, если ты не возражаешь. — сказала она, и, обойдя Шиван, толкнула дверь туалета. — Кстати, — добавила она, обернувшись, — Эллен больше не работает в пресс-отделе. Я собиралась предложить это место тебе. Дверь за ней затворилась. — Не нужно мне твоих одолжений, — буркнул Шиван, обращаясь к закрытой двери. Ей казалось, что всего за несколько часов Джилл Темплер стала жестче и суровее, чем была, и унижение, через которое пришлось пройти Эллен Уайли, стало первым проявлением этой новой силы. Шиван очень хотелось сработать в пресс-отделе, но ей было тошно вспоминать, какое злорадство овладело ею, когда она наблюдала за пресс-конференцией и поражением Эллен. Когда Джилл Темплер вышла из туалета, Шиван сидел в одном из стоявших в коридоре кресел. Остановившись перед ней, Джилл посмотрела на нее. — Призрак на балу, — проговорила она и отвернулась.